несомненное удобство и для арестанта. Наверное, мне стоит именно в этой связи рассказать историю Фридриха Платтена. Тем более, что ее невозможно найти ни в энциклопедических справках, ни в книге, написанной о нем каким-то чиновником от истории. Речь идет о том Платтене, который был лидером левых швейцарских социал-демократов и организовал в 1917 году перевозку Ленина и других большевиков в пломбированном вагоне через Германию из Швейцарии в Россию. Платтен еще известен тем, что в январе 1918 года, когда автомобиль, в котором ехали Ленин, Мария Ильинична, Ульянова и Платтен, обстреляли бандиты, он заслонил собой Ленина и был ранен. Ленин крайне возмущался, что ни шофер, ни один из пассажиров не имели при себе оружия. Крупская тогда подарила Платтену маленький браунинг, на рукоятке которого велела выгравировать «Спасителю нашего Ильича». Прошу читателя обратить внимание на этот пистолет. По законам драмы, как писал Чехов, он должен в конце действия обязательно выстрелить. Конец действия, естественно, произошел в 1937-м. Учитывая, что Платтен был работником Коминтерна и родной его язык немецкий, молодой начинающий следователь выбивал из него признание, что он, Платтен, с измальства работал в немецкой разведке. Подследственному было уже под 60, он не мог сопротивляться служебному энтузиазму молодого и здорового парня с железными кулаками и отсутствием совести. Но Платтен со слезами уговаривал своего палача приписать ему службу в любой разведке — английской, французской, бразильской, ватиканской, любой, кроме немецкой. Потому что если он подпишет такое признание, то останется документ, подтверждающий обвинение Алексинского, будто переезд Ленина в Россию организован разведкой германского генерального штаба. Как не туп и невежествен был молодой разбойник, ведший дело Платтена, но и он смутился от упорства и просьб старика. Он перестал его бить и отпустил в камеру, дабы доложить начальству о странном арестанте. Платтен очень долго сидел в камере без допросов, пока решался вопрос о его судьбе. Конечно, для Вышинского было соблазнительно документальное подтверждение его заявления о том, что Ленин прислан немецкой разведкой, а он это писал не только в 1917 году, но даже в начале 1918 года, когда редактировал в Москве правоменьшевистскую газету, но от этого пришлось отказаться. И тогда выстрелил тот самый пистолет. Его нашли при обыске. Платтен бережно хранил подарок Крупской. Фридрих Платтен получил 8 лет по совершенно банальной, почти бытовой статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия». Получил, поехал в лагерь, где и умер от дистрофии в первые годы войны. Кажется, первой статьей многотомного царского свода законов было: «Никто не может отговариваться незнанием закона». И тот, кого юстиция втягивала в свои вонючие, удушающие внутренности, это понимал в совершенстве. Ну, а другие? Большинство граждан и не подозревало о множестве юридических дамокловых мечей, висящих на весьма непрочных веревочках над их легкомысленными и необразованными головами. Даже узнав, они были не в состоянии в это поверить. Рики, как и многим сотням тысяч людей, сосланных навечно в ссылку, давали расписаться под извещением, что самовольный уход из деревни, где жил ссыльный, считается побегом, который во внесудебном порядке карается 25 годами каторги. Да-да, не какого-нибудь обычного вшивого лагеря, а каторжного, без фамилии, с 12-часовым днем на действительно каторжных, смертельно тяжелых работах. Ссыльные спокойно расписывались. Они не только не собирались бежать, но в их сознание и не входило...